Глава 13. Тишина в салоне автомобиля убивает. Я слышу свое нервное сердцебиение. Оно грозится и вовсе остановиться. Сиденья расположены друг напротив друга, так что я сижу на одной стороне, а Гай на другой, прямо передо мной. Стеклянный потолок пропускает мягкий, рассеянный свет. Гай внимательно изучает что-то в своем телефоне, который держит перед собой. И я пользуюсь этой возможностью снова рассмотреть его. Красивого, но при этом ужасающе холодного и спокойного. Он не произнес больше ни слова с того момента, как я по его приказу села в машину. «Куда нам заехать, сэр?» — спрашивает водитель. Его неожиданно прозвучавший голос заставляет меня встрепенуться. Не поднимая головы, Гай бросает через плечо. «В Беладжо». «Есть, сэр». Я сижу вся в напряжении, не зная, куда себе деть, но, набравшись храбрости, подаю голос, который с трудом выбирается из моего горла. «Куда ты меня везешь?» Понятия не имею, что такое Беладжо, но узнать хотелось бы. Меня держат в жестоком неведении. Гай, однако, игнорирует мой вопрос, даже взгляда не поднимает. Это безразличие заставляет меня с ужасом вспомнить свой недавний сон. Кажется, он был вещим. Я оглядываюсь по сторонам и смотрю на улицу сквозь тонированные окна. Места кажутся мне знакомыми. О боже, мы едем в тот же район, в котором располагается агентство Сары. Я надеюсь, он не успел прознать про нее и не будет пытаться причинить какой-то вред. Это совсем не похоже на Гая, но, видя его в таком состоянии, я боюсь, передо мной уже совсем другой человек. Наконец, спустя несколько молчаливых минут, мы добираемся до пункта назначения. Машина подъезжает к громадному отелю медленно и плавно, останавливаясь перед широким подъездом, вымощенным полированными плитами светлого мрамора. Водитель выходит из машины, открывает нам двери, и Гай вылезает первым. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы просто остаться сидеть на месте, но все-таки беру себя в руки и выхожу наружу. Солнечный свет, яркий, но рассеянный, словно приглушенный слоем облаков, мягко омывает фасад отеля. Перед входом, на фоне сверкающего в солнечных лучах фонтана, расстилается просторный двор, ухоженный до мельчайших деталей. Высокие пальмы, искусно подстриженные кусты и яркие клумбы с экзотическими цветами создают ощущение обманчивого умиротворения. По крайней мере, умиротворение — для меня тут не найдется, несмотря даже на то, что воздух наполнен ароматом цветов с легким морским бризом, доносящимся с озера. Массивные вращающиеся двери из темного дерева выглядят величественно. Над входом, на фоне безупречного голубого неба, высится вывеска «Беладжио», изящно выполненная из позолоченного металла. Швейцаров почти не видно. Они сливаются с окружением. Их мундиры с золотыми пуговицами блестят под солнцем. Оглядываясь по сторонам, я вижу, что из других, ехавших все это время за нами машин, вышло еще несколько человек. Люди Гая. Можно сказать, его подданные. Я сглатываю, заметив среди них Изайда. Все еще четко помню его грубые пальцы на своей шее. Он едва не придушил меня. Я вздрагиваю, когда чувствую, когда меня крепко хватают под локоть. Незнакомое прикосновение, знакомые ладони. Успеваю заметить блеснувшие кольца. «Вперед!» — произносит Гай, заставляя меня идти рядом с ним. Слишком близко. Настолько, что я бедром моментами задеваю его. Швейцары открывают нам двери, приветствуя Гая, как будто знакомы с ним. Хотя, может, и знакомы. Возможно, Вистон навещал эти места вместе с сыном в прошлом для деловых встреч. Я вынуждена продолжая путь, не отставая. Внутри перед нами предстает отдельный мир. Мягкий свет, льющийся из хрустальных люстр, играет на мраморном полу. В лобби, обставленном антикварной мебелью, я поднимаю голову и наблюдаю за игрой света и тени на высоких потолках, расписанных фресками. Тихий шелест шелка и бархата, издаваемый нарядами гостей, сочетается со звуками живой музыки, заполняющей пространство. За стеклянными стенами виднеются роскошные магазины, предлагающие эксклюзивные товары от ведущих мировых брендов. Чуть дальше виднеются ряды стоек регистрации, и меня ведут прямиком туда. Подойдя к одной из них, Гай останавливается. За блестящей стойкой сидит девушка с идеально ровно зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Она внимательно, но без излишнего любопытства, смотрит на нас. «Доброе утро!» — широко улыбается девушка. Гай решает проигнорировать приветствие и достает откуда-то два паспорта, которые затем кладет на блестящую поверхность стола. Один из них точно принадлежит мне. Они сделали мне паспорт с их грёбаной фамилией, черт возьми. «Номер люкс, на имя Гай Харкнесс», — говорит Гай спокойным голосом. Девушка быстро проверяет документы, ее движения точные и четко отлаженные. Она все с той же улыбкой кивает и нажимает несколько клавиш на своем компьютере. «Ключ от вашего номера, мистер и миссис Харкнесс», произносит она, протянув изящный ключ на блестящей подставке. «К лифту направо. Приятно провести время в Белладжио». Гай берет ключ, едва заметно кивнув в ответ, а затем снова хватает меня и направляется к лифту. Его движения спокойны и уверены. Лишь едва заметный блеск в глазах говорит о том, что он подготовил для меня что-то плохое. Поднявшись на нужный этаж, я с трудом заставляю себя покинуть лифт и выйти в длинный, освещенный мягким светом коридор. Совсем скоро мы останавливаемся возле двери с витиеватой цифрой. Гай отпирает дверь и позволяет мне войти в номер первый, а сам при этом успевая что-то произнести сопровождавшим нас мужчинам. Со сжимающимся сердцем я вхожу в номер, бросая взгляд на окружающее меня убранство, на богатую мебель, на картины, на разрисованный узорами потолок. Это достаточно просторные апартаменты, обставленные с изысканным вкусом. Дверь за мной закрывается, и я замираю на месте. Воздух мигом заполняется напряжением, которое я чувствую каждой клеточкой тела. У меня колотится сердце. Оказаться с ним наедине в одной комнате, где нет больше никого, пугает меня больше, чем я ожидала. Я с трудом оборачиваюсь, чтобы взглянуть на него. Гай игнорирует мое присутствие. Лишь снимает пиджак, оставаясь в одной рубашке, и проходит к мини-бару, чтобы достать какую-то бутылку. Я раньше не видела, чтобы он пил, поэтому меня удивляет и пугает это его действие. Боюсь дышать, боюсь издать хоть звук, как будто это обязательно потянет за собой неприятности. Как если бы я стояла в темном лесу и пыталась не привлечь внимание разъяренного волка, который загрызет меня, если заметит. Гай с шумом ставит бутылку с янтарной жидкостью на столик и опускается на кожаный диван. Не знаю, куда себя деть. Мне продолжить стоять? Или сесть? Мне можно вообще перемещаться по этой комнате свободно? Поразительно, как сильно изменилось мое восприятие Гая. Раньше я ощущала себя в безопасности рядом с ним, а после того, что он сказал мне в лицо во дворе церкви, мне кажется, он жаждет поиздеваться надо мной. «Ты будешь продолжать молчать?» С непонятно откуда взявшейся смелостью спрашиваю я, и голос звучит странно в этой мертвой тишине. И в этот момент Гай поворачивает голову в мою сторону, словно только сейчас понял, что я все это время стояла здесь. Его глаза не выражают ничего, кроме безразличия. Ужасающее чувство сжимает мне все органы. Я не должна была ожидать ничего другого. Ведь все это по моей вине. Я исполнила главный его страх. Было бы глупо надеяться, что он просто отпустит меня или не воспользуется случаем поиздеваться надо мной. Его растили как монстра, хотя он и пытался всячески этого не перенимать. Так что ему ничего не стоит раздавить одну единственную предательницу. «Сядь!» Тон Гая такой грубый и резкий, что я сперва даже сомневаюсь в том, что это произнес именно он. Я оборачиваюсь в поисках дивана или кресла, чтобы сесть, как он вдруг снова заговаривает. «Нет, сюда!» Он кивает в сторону кресла прямо перед собой, медленно подойдя к нему Я опускаюсь на сиденье, всем телом ощущая неприятную дрожь в конечностях. Гай сидит на диване, разведя ноги, и смотрит на меня в упор. Он внимательно вглядывается в мое лицо, словно пытается прочесть мысли. Никогда не думала, что буду бояться его вот так. «Ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока я не разрешу тебе встать», — отчеканивает он, вызвав у меня неподдельное удивление. Скорее даже шок. У меня не хватает сил сдержаться. «Пока ты не разрешишь мне встать?» — фыркую я. «Так значит, ты решил превратить меня в свою рабыню?» «Слово «пленница» мне нравится больше». Я вспоминаю, что именно так он и назвал меня, когда впервые похитил из моего дома, желая защитить. Те воспоминания все еще такие прочные. Он вдруг подается вперед и тянется к моей руке, и я одергиваю ее. Его это словно радует, потому что вслед раздается. «Неужели ты так сильно боишься меня?» «Я всегда тебя боялась. Просто на время решила, что, может, мне стоит подумать о своей безопасности и сделать вид, что меня все устраивает, чтобы ты не навредил мне». Он язвит. «Так это из соображений безопасности? Ты раздвинула передо мной ноги в свой день рождения». Неприятный укол в сердце. Это так грубо, так унизительно, так не похоже на него. Это не он. Я готова заплакать прямо сейчас. Наверняка он теперь очень доволен тем, что заставил меня вновь прокрутить в голове ту ночь. Я была не в себе, только и выдаю я. Я так и понял. Ты всегда была не в себе рядом со мной. И сейчас продолжаешь. Опустив голову, чтобы не глядеть на его лицо так близко, сжимаю ладони. Еще чуть-чуть, и я зарыдаю, как последняя соплячка. Гай откидывается на спинку дивана и громче произносит. «Оказывается, мне нравится, когда ты меня боишься. Гораздо больше, чем тогда, когда я считал, что ты меня любишь». Я хочу сказать, что никогда его не любила в полном значении этой фразы, но в таком случае я совру, потому что я его по-настоящему любила. «У тебя был выбор. Ты могла находиться под защитой моей семьи. Я бы дал тебе все, чего бы ты только пожелала. Ты бы стала одной из нас». Его глаза темнеют, пока он это произносит. «Но ты выбрала предать меня ради своего жалкого отца и оставить одного». «Ты никогда не был один», — говорю я уверенно. «Ты всегда был окружен людьми, которые тебя любили еще задолго до меня. Нейт, Лэнс, Зайд, Моника, Софи. Они все тебя любили. Но ты предпочел закрыть на это глаза только из-за своего чокнутого папаши, сделав одобрение с его стороны смыслом своей жизни». Гай неожиданно улыбается. Я теряюсь от такой реакции. Она просто шокирует меня. Я ждала злости. Может, того, что он наорёт на меня. Выльет всю обиду, но никак не этого. А потом он встает и подходит ко мне. Я вжимаюсь в свое кресло. Его высокий рост снова напоминает мне о моей беспомощности. Я не двигаюсь, потому что права. Каждое мое слово правдиво, поэтому мне незачем бояться. В голову внезапно приходит страшная мысль. Сможет ли он поднять на меня руку сейчас? Схватив меня за подбородок, Гай поднимает мое лицо. Моя голова находится на одном уровне с его пахом. «Тебе лучше не дерзить своему хозяину», — бросает он жестоко. «Будь послушный, как хорошая собачонка». «Гай!» — хрипло вырывается у меня. «Нет-нет-нет, даже не пытайся меня разжалобить». Несмотря на всю боль, которую приносят его слова, это прикосновение к моему лицу, его большой палец, поглаживающий мне подбородок, кажутся вполне себе нежными. В них ощущается тот самый Гай, которого я полюбила и который любил меня. Его речь совсем не сочетается с этими действиями. Я в тупике. Или это просто самообман? «Каталина», — говорит он, вынуждая меня взглянуть на его лицо, хотя до этого я нарочно опускала глаза. А потом он касается двумя пальцами ворота своей рубашки в каком-то странном жесте. Я не понимаю, что это значит. Гай отпускает мой подбородок и хватает бутылку, которая нетронутой стояла все это время на столе. «Если ты еще раз попытаешься сбежать», — спокойным тоном проговаривает он. Внезапно Гай с силой швыряет бутылку на пол, отчего по всей комнате разносится громкий треск, а стекло рассыпается на множество частей, смешиваясь с янтарной жидкостью. Ноздри тут же заполняет запах алкоголя. Я шокированно распахиваю глаза, вздрогнув от неожиданности. Ровно в этот момент кто-то стучится в дверь, и Гай поворачивает голову, когда один из его людей без разрешения просовывается в дверной косяк. «Сэр, все в порядке?» — интересуется он, выглядя встревоженным. «Что это был за шум?» «Вернись на свое место. Все отлично», — отрезает Гай в ответ, и его подданный, не сказав ни слова больше, послушно выходит, закрывая за собой дверь. «Что за чёртово представление он мне устроил, твою мать?» «Ты чокнулся», — наморщившись, отвечаю я. «Ты спятил». Его лицо быстро искажается. До этого Гай казался контролирующим ситуацию, словно ожидал, что его фокус с бутылкой напугает и заткнет меня. «Разве ты не можешь в полной мере понять, что со мной?» — спрашивает он. Воздух между нами накалился. Разве может девочка, выросшая в любви, говорить что-то о человеке, который был лишён её? То, что меня растили любящие родители, не говорит о том, что я не умею сострадать другим. Разве ты мне сострадала? Я мигом вспоминаю отразившуюся на его лице боль, когда я бросалась в него жестокими словами, когда я бросала его самого. На тот момент я знала, что делаю ему больно. Отлично понимала, что, возможно, уничтожаю те маленькие искорки надежды на нормальную жизнь, оставшиеся у него в душе. «Ты это заслужил!» Произношу я, несмотря на самом деле, горю желанием извиниться. Гай качает головой, издав какой-то неоднозначный смешок. «Я открылся тебе, Каталина», — говорит он тихо. «Наивно решил, что могу дать снова самому себе шанс». «Ты знала, что это все? Он обводит руками комнату, явно намекая на свой статус. «То, чего я боялся всю жизнь. То, от чего я жаждал избавиться. Но ты обманула меня. Ты воспользовалась моими чувствами, чтобы меня же уничтожить. Ты использовала меня. Поступила хуже, чем Алексис». Вспоминая свою бывшую девушку, Гай словно сердится сильнее. Его грудь быстро вздымается. Он отходит от меня. Я перевожу взгляд на его рассерженные глаза. «Я любил тебя», — продолжает Гай. Потом ступает своими туфлями прямо по мокрому полу, залитому дорогим виски, и снова подходит ко мне. Он наклоняется, опирается руками на подлокотники кресла по обе стороны от меня, заключая меня в некую ловушку. Только потом понял, что отец был прав. Нет никакой любви. Есть только слабость. Как жаль, что понял я это так поздно. Его взгляд скользит вверх-вниз, от моих глаз к губам. Мне это начинает казаться недобрым знаком. «Раздевайся», — вдруг произносит он, кивнув в сторону находящейся за моей спиной кровати. У меня мигом пересыхает во рту, а в груди болезненно все сжимается, перекрывая мне доступ к кислороду. «Зачем?» — спрашиваю я, попытавшись при этом говорить не дрожащим голосом, а уверенно, хотя у меня это не выходит. У него стиснута челюсть, руки все еще по обе стороны от меня. Если я попытаюсь встать, у меня просто физически это не получится. Я вижу, как на его скулах играют желваки. «Затем, о чем ты подумала?» Выгибая бровь, говорит он. «Ты же моя жена, а у меня есть потребности». «Нет, он это не сделает. Он не такой. Нет». «Ты собираешься...» Начинаю я, сглатывая и не веря в то, что хочу спросить. «Изнасиловать меня?» Гай на мгновение хмурится, а потом, как ни в чем не бывало, уверенно отвечает. «Я бы не назвал это изнасилованием. Ты же принадлежишь мне, и я могу делать с тобой все, что только захочу. Ты моя собственность, и ублажать меня входит в твои обязанности». Мне хочется умереть ровно в эту секунду. Исчезнуть, испариться, раствориться. Все что угодно, но не сидеть здесь, в этом чертовом кресле, в момент, когда человек, который всегда меня защищал, теперь встал на сторону зла и готов мучить меня. Вистон в последние минуты своей жизни оказался прав. «Раздевайся», — бросает Гай. «Иначе я раздену тебя сам». «Ты этого не сделаешь». Чувствую, как к горлу подступает тошнота. Неужели руки, которые были так нежны когда-то, в самом деле способны сейчас так грубо обойтись со мной? «Почему нет?» «Потому что ты не такой», — Гай фыркает. «Я теперь не тот, кого ты знала. И я не буду больше с тобой церемониться. Я сказал, раздевайся. Поверь, будет лучше раздеться самой». «Не знаю, есть ли смысл упираться. У меня нет возможности уйти отсюда. И потом я напоминаю себе о том, что делаю все это ради своей семьи, ради их благополучной в дальнейшем жизни. Не знаю пока как, но я должна добиться того, чтобы Гай согласился передать немного власти в Англии ирландцам. Может, если я буду податливой, он смягчится? На глазах выступают слезы, но я старательно смахиваю их, пытаясь оставаться хладнокровной. Если нет выхода, остается только перетерпеть. Просто представь, что делаешь это по доброй воле». Гай наблюдает за тем, как я тянусь дрожащими руками к молнии на боку платья, готовая исполнить его приказ, но затем внезапно перехватывает мою ладонь. «Нет, на кровати». Оборачиваюсь, проследив за его взглядом, а потом, когда он отходит, встаю и иду к идеально заправленной кровати, отсчитывая количество шагов, чтобы хоть как-то отвлечься. Дойдя до изголовья, я жмурюсь от унижения и сжимая губы, хватая молнию платья и тяну вниз. Оно сползает с моего тела, падая на пол. Я оказываюсь перед Гаем в одном нижнем белье, стоя к нему спиной и прикрывая грудь руками. Слушая свое дыхание, я с трудом открываю глаза. Передо мной стоит зеркало, в отражении которого я отчетливо вижу своего мучителя. Он стоит все на том же месте, но отвернувшись. Не разглядывая меня, а отвернувшись. Это заставляет меня удивленно нахмуриться. Я не знаю, почему он не смотрит. И не подходит. Гай идет ко встроенной аудиосистеме, скрытой за панелью из дерева. Я множество раз натыкалась на подобные вещи, когда мы с семьей путешествовали по разным курортам и заселялись в самые современные отели. Легким движением руки Гай открывает панель. Она бесшумно и плавно отходит, открыв доступ к стильному пульту управления с сенсорным экраном. На экране мерцают значки потоковых сервисов и другие опции. Он набирает на ней что-то, а затем комната вдруг заполняется музыкой, энергичной смесью рока и электроники с мощным пронзительным басом. Звук заполняет номер, словно волна, охватывающая все пространство. Басы гудят, стекла в окнах чуть-чуть вибрируют. Я стою, не смея шевелиться, потому что не понимаю, что он делает. Хочет насиловать меня под музыку? Или просто не желает, чтобы мои крики кто-то услышал? Боже, рассуждение словно о маньяке-психопате. После совершенного Гай возвращается и становится позади меня. Я спиной чувствую исходящее от него тепло, его дыхание, касающееся моей шеи. Я вижу его красивые глаза в отражении зеркала передо мной. Он смотрит на мое лицо. Его будто совсем не волнует мое тело. Он слегка наклоняется, чтобы прошептать мне в ухо. «Поспи. Ты устала, моя роза». Я шокированно разворачиваюсь, но Гай, сказав это, уходит, оставляя меня стоять одну. Он просто покидает номер. Что это было? Я обессиленно сажусь на край кровати, не удосуживаясь снова натянуть на себя платье, а взгляд блуждает по комнате, не находя покоя. Сердце колотится в груди, как дикий зверь. Напряжение накатывает на меня волнами. Я пытаюсь скрыть свои чувства, выровнять дыхание, но внутренний страх расползается по телу, словно тень. Заливаюсь ледяным потом, и моя рука дрожит, когда я тянусь к покрывалу, пытаясь найти хотя бы каплю комфорта и натягиваю его на грудь. Грохочущая музыка давит на черепную коробку. Я глубоко вдыхаю, и постепенно напряжение, сжимавшее мою грудную клетку, ослабевает. Позволяю себе откинуться на кровать, закрываю глаза и чувствую, как мышцы начинают расслабляться. Теперь в этой звуковой крепости мне кажется, что я могу позволить себе быть уязвимой и просто расслабиться на какое-то время, даже если пожалею об этом. Я просыпаюсь от женского голоса, раздавшегося в тишине. Музыка уже кем-то выключена. Резко раскрыв глаза, я подскакиваю, при этом хватая край одеяла, которое прикрывало мне грудь. «Прошу прощения, мисс!» Спешит извиниться маленькая латиноамериканка, если судить по внешности, стоящая у кровати. На ней униформа горничной. «Не хотела вас будить. Нам было велено прибраться в вашем номере». Я перевожу взгляд на более молодую горничную, моющую пол там, где Гай разбил бутылку. «Не хотели будить?» Недоверчиво спрашиваю я, заподозрив обман. «Тогда зачем ты тут стоишь?» На лице у нее играет немного нервная, но вежливая улыбка. В руках она держит маленький, плоский предмет, завернутый в тонкий шелковый платок. «Меня попросили передать вам это». Я опускаю взгляд на ее раскрывшуюся ладонь, приподнимаюсь, нахмурившись. Что это за таинственная посылка? Я медленно беру сверток. Мои пальцы касаются шелковой ткани, прочувствовав под ней холодный металлический контур. Развернув платок, я вижу крошечный, почти незаметный наушник. Он настолько мал, что легко поместился бы за ухом. В этот момент горничная немного кланяется, понизив голос до шепота. «Это от мистера Гелдофа. Он сказал, что это очень важно. Очень важно». Женщина заметно нервничает, ее глаза бегают, как будто она боится, что за нами наблюдают. «Он сказал, что вы поймете». Я и впрямь сразу понимаю, в чем дело. Наушник — это прослушка. Алистер хочет контролировать меня, знать каждый мой шаг, каждую мысль, пока я буду крутиться вокруг Харкнессов. И, возможно, он даже будет передавать указания. Поклонившись еще раз, женщина спешит уйти. Когда вторая горничная, покончив с делом, тоже покидает номер вслед за первой, я детальнее рассматриваю наушник. После чего встаю и подхожу к зеркалу, чтобы примерить его. И как только я надеваю его за правое ухо, я слышу мужской голос. «Умница, птичка! Все правильно сделала!» У меня едва не вываливается челюсть, когда я понимаю, кто именно говорит. Я ожидала услышать Алистера Гелдофа, его охрипший голос, который теперь будет сидеть у меня в мозгах. «Джаспер?» — спрашиваю я, решая, что просто неправильно поняла. Хотя как такое возможно? Только он называл меня птичкой, и только ему принадлежит эта интонация. «Приятно осознавать, что ты не забыла обо мне». Джаспер явно усмехается. «Я прослежу за тем, чтобы ты вдруг не нарушила свое обещание мистеру Гелдофу и делала все как надо». «Ты что, издеваешься? Теперь ты перешел на сторону ирландцев?» «Дорогуша, у меня нет ни одной стороны. Я всегда на той стороне, где больше всего платят». «Чмошник». «Настоящие леди так не разговаривают». «Вы оба насмотрелись фильмов про шпионов?» Сижу я сквозь зубы, невероятно злясь. «Зачем мне этот наушник?» «Просто боимся, что ты оступишься. Считай это за моральную поддержку. Я же твой друг. Если бы не я, Вистон все еще ходил бы с тобой по одной земле. Не забывай». «А Алистер знает об этом моменте?» «Конечно. Я сотрудничал с ним все это время». А вот это оказывается по-настоящему неожиданным признанием. Получается, Гелдоф узнал об этом моем плане и как бы дал добро Джасперу. И только поэтому он помог мне, а не послал. Хотя мог. Это также объясняет, почему папа остался в стороне, а не попытался увести меня из поместья Харкнессов гораздо раньше. Потому что все было у них под контролем. Волноваться обо мне было незачем. Джаспер работал сразу на двух мафиози. На двух враждующих мафиози. И успешно это скрыл. Вот это наглость! Я бросаю взгляд на входную дверь, боясь, что меня могут подслушивать. Поэтому продолжаю говорить уже намного тише. «Сотрудничал ли ты с ирландцами в тот момент, когда помог мне сбежать из того места?» «Ты все еще пытаешься вытянуть из меня имя того, кто позволил мне отпустить тебя?» «Да. Это был Алистер?» Я уверена в своей догадке. Слишком много всего сошлось. Раз сейчас Джаспер не скрывает свои работы на ирландцев, он и тогда мог успешно с ними сотрудничать. А учитывая то, что Гелдов решил воспользоваться моей помощью, все подходит. Но ответ Джаспера вводит меня в очередной тупик. Нет. Мне хочется заныть от разочарования. Пытаясь не повышать голоса, я спрашиваю. Тогда кто? Мой контракт с этим человеком все еще в силе. Не могу разглашать. «Да блять!» — вскрикиваю я, а потом зажимаю рот рукой, резко оборачиваясь. Однако дверь все так же закрыта. «Тогда иди в задницу своего Алистера Гелдофа!» — язвительно произношу я. «Но если Гай узнает о твоих этих делах, он точно свернет тебе шею. Ты уже в третий раз пытаешься его подставить. Что он тебе сделал? За что ты его так ненавидишь?» «А ты?» Я словно язык проглатываю, от такого прямого и сложного вопроса. Не находя ответа, позволяю Джасперу продолжить, и он говорит. «Давай вернемся к делу, моя дорогая. Постарайся, чтобы наушник не видел ни Гай, ни кто-либо еще. Прикрой волосами. Я не буду болтать с тобой 24/7, так что не волнуйся. Слышать мой чудесный голос без перерывов тебе не придется. Все, птичка, на этом все. До связи». Сказав это, Джаспер замолкает, и я принимаюсь судорожно выбирать между вариантами заныть от отчаяния и делать вид, что все прекрасно и лучше быть не может. Глядясь в зеркало, я закрываю уши и выпрямляю волосы. И даже если я ненавижу обстоятельства, при которых они были окрашены в черный, мне так нравится их цвет. К тому же они лишний раз напоминают о том, что я больше не та Лина, что была раньше. А мне это очень моментами нужно. Выждав несколько минут, я натягиваю платье обратно, на цыпочках подбегаю к двери и поворачиваю ручку. Она неожиданно мне поддается. В коридоре, на удивление, грохочет музыка, доносящаяся из ручной колонки какого-то хохочущего со своими друзьями мальчишки. Я удивленно моргаю, потому что вообще не слышала ее в номере. Даже отдаленно. Как такое воз... Ах, вот оно что. Двери звуконепроницаемы, а значит, охрана Гая тоже никак не могла услышать, как в номере разбилась бутылка. Едва я задумываюсь об этом, как вдруг передо мной возникает один из телохранителей Гая. «Попрошу вас вернуться обратно в ваши апартаменты», просит он в вежливой, но при этом строгой форме. Я цокаю языком, разочарованно выполняя приказ. Значит, Гай подумал над тем, что я могу попытаться сбежать, и понаставил своих людей. Не удивлюсь, если они размещены по всему периметру. Может, ожидают у каждого выхода и входа в этом отеле. Сев на кровать, я глажу приятную поверхность постельного белья. Сколько мы здесь пробудем? И неужели нам, так или иначе, придется спать на одной кровати? Помнится, живя в поместье Харкнессов, мы не могли позволить себе спать вместе. Именно по этой причине наш первый секс произошел в машине, вдали от его сумасшедшего отца, который держал нас под своим контролем, как маленьких детей. Вспоминая ту ночь, я невольно свожу ноги вместе. Я словно снова ощущаю те прикосновения. Стоит мне закрыть глаза, как я наверняка почувствую их на своих губах и тех частях моего тела, которые он покрывал поцелуями. Как нежен он был и каким жестоким теперь стал. Я встаю, желая отвлечься. Подхожу к большому украшенному узорами шкафу и открываю его. Внутри, на мое удивление, уже висит несколько вещей. Костюмы Гая. Он что, заранее велел своим людям подготовить ему одежду в его номере? Если так, то насколько долго он собирается здесь оставаться? Я провожу рукой по гладкой поверхности черных пиджаков, потом по висящим идеально выглаженным брюкам, а затем замечаю висящее чуть ближе к внутренней стенке шкафа платье. Красивое платье цвета слоновой кости с вырезом справа и блестящими длинными рукавами. Оно предназначено мне? Закусив губу, я размышляю о том, где сейчас может находиться Гай, а еще о том, что времени у меня остается все меньше и меньше. Чем скорее я все закончу, тем быстрее Гелдов даст свободу моей семье. Мне очень хочется примерить платье, и я так и делаю. Стоя у того же зеркала в новом наряде, я понимаю, что мне никак не удается достать до молнии на спине. Поэтому я выхожу в коридор снова. «Вернитесь вы!» «Помоги мне застегнуть платье, и я вернусь!» Не дав мужчине договорить, произношу я. «Простите?» Его опешившее выражение лица могло бы и рассмешить, если бы мне сейчас было до смеха. «Платье!» — говорю я, поворачиваясь спиной. «Надо застегнуть!» «И для этой задачи ты выбрала левого мужика?» Вдруг раздается низкий голос со стороны. Вздрогнув от нахлынувшей смеси ужаса и изумления, я встречаю взглядом Зайда, проходящего по коридору. Когда в горле у меня пересыхает, судорожно сглатываю. «Ты хоть представляешь, что своим ёбаным позорным поведением унижаешь Гая?» Полным омерзения тоном спрашивает он, приблизившись достаточно, но не переходя границы. Он явно не может позволить себе касаться жены главы могильных карт на глазах у его людей. А вот на беспардонные речи, видимо, у него совести хватает. «С каждым разом узнаю о себе все больше и больше нового». Язвлю я в ответ. Заяц смотрит на меня несколько секунд, поддевая языком пирсинг на губе, а потом пожимает плечами. «Тогда вот тебе еще один факт. Твое поведение ничем не отличается от поведения грязных шлюх с трассы», говорит человек, который этих самых грязных шлюх трахает. Наконец охрана Гая удосуживается вмешаться. «Парса, тебе здесь делать нечего. Возвращайся к делам». Забавно. В другой ситуации перед какими-нибудь мужчинами за меня заступался бы Зайд, а не наоборот. Он фыркает, вытаскивая сигарету, которую зажимает между зубов. «Удачи, маленькая сучка», бросает он мне, а потом проходит дальше по коридору. Игнорирую его оскорбление и возвращаюсь к делу. Двое мужчин все так же стоят на месте, не осмеливаясь выполнить мою просьбу. Кажется, за прикосновение к жене их нового короля их могут пристрелить, учитывая то, что я слышала о любви Харкнесов делать своих женщин личными вещами, которые никто больше не имеет права трогать. Гай думает, что может мной командовать, что он имеет право разрушить мне жизнь во второй раз. Но уж нет. Я ему не позволю. Он хочет видеть Каталину Харкнес. Хочет видеть свою жену. Что ж, я тогда ею и буду. «Не хотите помочь мне с платьем? Пойду к мужу», — безразлично произношу я. Мужчины неуверенно переглядываются, и тогда я, выпрямив спину, уверенно заговариваю. «Проводите меня к нему». Я решаю, что они не могут отказать мне, жене своего босса. И такую простую просьбу, как провести меня к нему, они выполнить должны. Мужчины сперва перекидываются парой слов, а затем один из них кивает, словно приняв решение за остальных. «Идите за мной, миссис Харкнес». «Миссис Харкнес. Поверить не могу, что я все еще ношу эту ужасную фамилию и вынуждена слушать, как меня ею называют. И что теперь у меня есть даже паспорт, подтверждающий это. Мы идем по украшенному коридору, минуя двери в номера. Добираемся до лифта и спускаемся в ресторан, полный гостей. Я будто снова окунаюсь в то тошнотворно высшее общество, из которого родом и сама. «Где он?» — спрашиваю я. Телохранитель Гая не успевает ничего сказать вслух, как я уже сама нахожу его среди обедающих людей и тут же направляюсь к нему уверенной походкой. Меня не останавливают. Разумеется, по той же причине. Я ведь жена босса. Никто не имеет права касаться меня, кроме него самого. Хоть где-то есть плюсы быть Харкнесс. Я миную столики, людей, тихо переговаривающихся между собой, а потом уже слышу голос Гая. «Хорошо. Я над этим подумаю». Его собеседник, мужчина лет 50 в сером смокинге, хочет что-то сказать, но я перебиваю его, подхожу к Гаю и сажусь к нему на колени, перекидывая руку через его плечо. «Прошу прощения, что помешала такому важному мужскому разговору, но я так соскучилась по своему мужу. Милый, поможешь застегнуть платье?» Мужчина смотрит на меня с явным удивлением и даже переглядывается со своим телохранителем, который стоит у него за спиной, словно пытаясь удостовериться в том, что видит ровно то же, что и он. Поворачиваю голову к Гаю и широко улыбаюсь, словно реально рада его видеть. «Поможешь?» Он молчит, глядя на меня потемневшим взглядом, сжимает челюсть, на острых скулах играют желваки. А потом одним резким движением, не отводя от меня глаз, застегивает платье, заставив меня дернуться. После этого обращается к своему собеседнику. «Дайте мне минуту, и мы вернемся к разговору». «К чему такая спешка?» — усмехается мужчина. «Ваша прелестная подруга мне совершенно не мешает». «Жена», — поправляет его Гай резким тоном. «Ох, прошу прощения, виноват. Какая очаровательная у вас жена». «Спасибо», — хихикаю я, прикрыв ладошкой губы. «И вы тоже хороши собой». Рука Гая скользит к моей талии, и он легонько сжимает ее, как будто пытаясь привести меня в чувство. Я ощущаю себя шкодливым питомцем, которого таким вот прикосновением хозяин пытается утихомирить. Как унизительно. Я вспоминаю слова Зайда. «Твое поведение унижает Гая». Почему бы и нет? Я убираю его руку со своей талии. «Прошу тебя, милый!» Наигранно улыбаясь, начинаю я. «Не распускай руки в присутствии всех этих людей!» А потом, нарочно повышая голос, продолжая. «Все грязности можешь делать со мной вдали от чужих глаз!» Гай ерзает на своем стуле, и я понимаю, что одержала маленькую победу. По крайней мере, я знаю, что его можно вывести из себя. Ему явно неуютно. Он хватает мою ладонь и убирает со своего плеча, кладя ее мне же на колени. «Прекрати так вести себя, Каталина». «Почему?» Я невинно хлопаю глазами, делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Тебе не нравится?» А потом я быстро скольжу рукой по его паху, нащупав выпуклость, и добавляю. «И так тоже не нравится?» Гай выглядит шокированным моим прикосновением. Даже слегка дергается. «Какое зрелище!» «Хах, какая прелесть!» Довольно ухмыляется мужчина, о котором я даже позабыла, хотя он все время сидел перед нами. «Завидую вам, мистер Харкнесс. У меня женой обзавестись пока не получилось. Надеюсь, судьба вскоре преподнесет мне подарок в виде такой же очаровательной девушки». В него тут же летит недобрый взгляд Гая. «Завидовать тут нечему», — отвечает он, взяв себя в руки. «Сложно приручить». У меня от злости на эти слова сводятся брови, и я уже успеваю пожалеть о том, что вообще села сюда и попыталась что-то доказать. Мне хочется сдаться, потому что подобное положение как будто унижает меня сильнее. Он слишком ловко повернул ситуацию в свою сторону. Я пытаюсь встать, но Гай вдруг сажает меня обратно одной лишь рукой. Замечая, как он нарочно повышает голос, чтобы его слова были слышны окружающим, в том числе и его охране и собеседнику, говоря: «Сиди на месте. Я не давал тебе разрешения вставать». «Твою мать! Я едва не задыхаюсь от возмущения. Мужчина перед нами все слышит, но его совершенно не смущает происходящее. Как кажется, и самого Гая. Что ж, «Вернемся к делу, мистер Оллер», — произносит Гай. Его лицо слишком близко, но он, слава богу, на меня не смотрит. Одна его рука лежит у меня на обнажившемся из-за выреза платья бедре, и это лишает меня возможности здравомыслить. «Соберись», — ругает меня внутренний голос. «Он не может одним своим прикосновением лишить тебя здравого рассудка, не позволяя ему управлять тобой». «Вы уверены, что не хотите продолжить разговор позже?» — спрашивает мужчина, бросая на меня взгляд. «Вас что-то смущает?» — интересуется Гай. И это со стороны выглядит так, будто он нарочно оставил меня сидеть на коленях. Это ведь деловая встреча, а Гай таким образом диктует свои правила. И если он хочет, чтобы в процессе у него на коленях сидела девушка, так оно и будет. И собеседник не имеет права перечить. Мне кажется, многие в организации его недооценивали. Даже я. «Ну...» — нервно смеется мистер Оллер. «Давайте не будем тратить время на незначительные проблемы. Продолжим разговор о делах». Мужчина с трудом отводит от меня взгляд, пытаясь сделать вид, что все в порядке и так и должно быть. А я замечаю, как некоторые из обедающих гостей уже в любопытстве повернули головы в мою сторону. К нам подоспевает официант и ставит тарелки с изысканными блюдами. Он неловко прокашливается перед тем, как спросить Гая. «Вам нужно еще одно блюдо для девушки?» Его явно смущает мое присутствие. «Нет, я не голоден», — отвечает Гай, давая понять, что собирается отдать мне свою порцию. Официант, кивнув, покидает нас. «Итак, мистер Оллер», — начинает Гай, — «думаю, мы оба понимаем, о чем пойдет дальше речь, раз с первой задачей разобрались. Наш проект». Мужчина кивает, аккуратно отрезая себе кусок лосося. «Да, мистер Харкнесс, ваш интерес весьма привлекателен. Однако у меня есть определенные условия. Я слушаю». «Во-первых», — начинает Оллер, — «полная анонимность. Никаких бумаг на ваше имя. Все операции должны проводиться через офшорные компании». «Естественно. Дискретность — залог успеха любого бизнеса». «Во-вторых», — продолжает мужчина, — «этот проект связан с определенными рисками. Рисками, которые я бы предпочел минимизировать. И это потребует определенного сотрудничества с моими партнерами». «Я понимаю», — говорит Гай. Его глаза слегка сужаются. «Так сколько же это будет стоить?» — спрашивает Оллер. 5% от чистой прибыли», — отвечает Гай, не задумываясь. «И полное содействие с логистикой». Собеседник кивает. «Понятия не имею, о чем они говорят. Но что я понимаю точно, все это наверняка слышит Джаспер через наушник. А еще, надеюсь, он додумается ничего сейчас не произносить». Вдруг Гай что-то заподозрит. В моменте он убирает руку с моего бедра, опускает голову, испуская громкий вдох, словно размышляя над чем-то серьезным. Потом поднимает взгляд ко мне. От внезапного внимания в свою сторону я теряюсь. «Что ж, остальное обговорим и обсудим позже, мистер Оллер», — произносит он. «А сейчас я провожу свою жену в наш номер. Будьте добры, передайте официанту, чтобы обед принесли нам туда». Затем Гай встает из-за стола, крепко хватая меня рукой и вытягивая за собой, а потом закидывает на плечо так, будто я ничего не вешу. Я охаю от неожиданности, цепляясь за его плечо и часть спины, и это привлекает еще больше внимания. В том числе я замечаю улыбки развеселившихся от подобного представления гостей. «Гай!» — кричу я. «Отпусти меня!» Он игнорирует протесты, несет меня дальше, пока я бесполезно пытаюсь спуститься с него. Его рука лежит почти на моей заднице, и, наверное, поэтому мне так трудно дышать. Когда мы оказываемся в номере отеля, он бросает меня на кровать, громко дышит, будто очень зол. Я, на удивление, больше не ощущаю страха, только клокочущий в сердце гнев. «И что ты будешь делать дальше?» Злобно цежу я сквозь зубы. В качестве ответа Гай открывает выдвижной ящик, и я вижу отблеск металла. Сперва мне кажется, что это лезвие ножа. Но когда Гай приближается, я понимаю, что это наручники. Только не это. «Нет», — выдыхаю я, когда он за запястье тянет меня к изголовью кровати и приковывает мою руку наручником к небольшому выступу. «Нет, нет!» «Посидишь здесь до моего возвращения», — сообщает Гай. «Подумай над своим поведением и не мешай мне работать». «Подумать над поведением? А не пошел бы ты нахуй!» У него округляются глаза, словно он совершенно не ожидал такое услышать в свою сторону. Это растерянное выражение его лица даже смягчает меня. Он выглядит безобидно, когда вот так смотрит, словно кровавый принц уступает место тому маленькому мальчику, до которого еще не добрались руки жестокого отца. «Отвратительный, примитивный язык», — морщит он нос. «Мы не должны так разговаривать». «Не разговаривай, Ваше Величество! Тебя никто не заставляет!» Только сейчас вижу, что входная дверь нараспашку, так что стоящие снаружи телохранители видят, что тут происходит. «Разберусь с тобой, когда вернусь!» Угрожающим тоном бросает мне Гай, а потом идет к двери. Она с громким стуком захлопывается. Я остаюсь одна в большом номере отеля, снова прикованная этими проклятыми наручниками к кровати. Быстро сдаюсь, решая ничего пока с этим не делать, и просто свободно ложусь на подушку, пытаясь как можно удобнее пристроить руку над собой. Удивительно, но я опять засыпаю, устав бороться со своим положением. Спустя время я просыпаюсь, а потом слегка приоткрываю глаза от звука открывшейся двери. Я тайком смотрю на входящего в номер Гая. Вид у него усталый, в руках несколько бумаг в файле. Он кладет их на столик, проводит рукой по каштановым волосам, потирает глаза. Его движения, хоть они и так просты, словно хорошо отточены. Он всегда движется аккуратно. Гай сперва снимает свои кольца, а потом бросает взгляд в мою сторону. Я лежу в очень неудобной позе, с поднятой рукой из-за наручника. Он медленно подходит ко мне. К этому времени я уже закрываю глаза, притворяясь спящей. И вдруг он отстегивает наручник, придерживая мою кисть, а потом кладет ее мне на живот. Несколько секунд его рука не выпускает мою, а затем он поправляет мое задравшееся платье, чтобы прикрыть частично обнажившуюся задницу, и накрывает меня одеялом. Когда Гай заканчивает вести себя со мной как нормальный человек, он отходит, отворачиваясь, и снимает с себя рубашку. Я вижу это, потому что снова осмеливаюсь открыть глаза и взглянуть на него. Замечаю множество уродливых шрамов на его спине. Но я думаю, куда уродливее шрамы в его душе.